Глава 18. 3 дня пути минуло. После мягкой постели неприятно было спать под открытым небом. Да и просто опасно. Снег тяжелый, рыхлый, влагой напитан. Вот так, сидя у костра, девушка и отдыхала. Ноги давно уже промокли, нос засопливил, не дышал. А все же далеко от земель чародея Марфа уйти не решалась. Так и шла 3 дня вдоль них в сторону города. Что это? Надежда, что выйдет к ней мороз? Какая глупость! Хотел бы, давно бы вышел. Нужно оставить эти мысли чаяния. Завтра. Тропа к городу от заповедных земель повернется, и окончательно разойдутся их пути дороги. Не только из-за чувств Марфа ближе к землям мороза держалась, а еще потому, что возле них твари по ночам шибко не одолевали. Долго не было девушки дома, зелья-ингредиенты испортились, а чтобы сотворить новые, требовалось время, которого у нее не было. Понимала, что лишняя она в селении теперь, да и глава мог куда надо пожаловаться. Так, уйдя, есть возможность заключить контракт, а если доставят в город под охраною, осудят и заставят работать бесплатно. Елизар каторжник, почитай, смертник. Потому-то Марфа силы берегла, понапрасну на рожон не лезла. Есть вариант пройти мимо тварей? Тогда лучше именно этим путем и воспользоваться. Ни к чему геройствовать, когда голова всего одна, а в котомке нет зелья бессмертия. Перед уходом Марфа отправила воронов к елизарам соседних селений с запиской. Так, мол, и так, это вам в подмогу подарочек. Одного отдала тому, что с семьей в ее доме расположился. Хмуро глянул на нее елизар, спросил, какую цену за ворона просит. Ничего не хотела с него девушка брать, но мужчина гневно цыкнул. «Не глупи, девка!» Сунул в руку тощий мешочек с монетами и добавил, словно нехотя. «В городе не в управу иди, а в школу елизарскую. Там найдешь теплый кров и помощь от наставников. О тебе я слышал только хорошее. Наверняка и они тебя помнят. Помогут найти контракт, чтобы без обмана был». Про выгоду он тактично умолчал. Но Марфа и без него знала, что нет выгоды магам-контрактникам. Не сложить бы в первом же бою голову. Последнего ворона оставила себе. Лишь когда вышла за ворота, дала птице задание передать Морозу-старшему, чтобы забрал свинок. А уж после птица должна была отыскать ее и воротиться. Схватил ворон записку для Деда Мороза, захлопал крыльями и взмыл в небо. И вот 3 дня уже Марфа шла, а ворон все не ворачивался. В заповедной чаще бушевала пурга. Свистел ветер, свирепо швырялся снегом за невидимую границу. Девушка подкинула веток в костер, так даже лучше. Значит, твари не полезут близко к границе с заповедными землями. Можно подремать немного спокойно. Вдруг мелькнуло что-то в снегу на той стороне. Марфа рефлекторно за меч схватилась, не подумав, что из леса заповедного к ней ничто выйти не сможет. Успокоилась. Пригляделась. Белый волк. Подошел и отскочил. Смотрит голубыми глазами. Скрылся в пурге. Тут же вернулся. Зовет? «Снежок?» — неуверенно прошептала Марфа. Но тут же вскочила, как громом пораженная, воскликнула. «С морозом что?» Волк хвостом вильнул и вновь в снежном месиве растворился. Заметалась Марфа. «Как быть и что делать? Не пересечь границу без чародеева разрешения?» Решилась. Выхватила меч, напитала клинок своей силой, шепотом прося у богов помощи. Шагнула и пронзила невидимую завесу. Туго вошло острие, словно стена обережная сопротивлялась. С трудом вспорола ее так, чтобы можно было протиснуться. Эх, и влетит же ей от Мороза Ивановича! Но это потом. Пусть ругает, пусть хоть замораживает. Главное — знать, что с ним все в порядке. Протиснулась. Вмиг глаза снегом залепила. Хорошо, что снежок оказался рядом. Облизал пальцы, приветствуя. Схватила Марфа его за загривок и бросила. «Веди к морозу!» Понял волк. Рванул было, но, почувствовав, что Марфа глубоко в снег проваливается, поумерил шаг, под ее темп подстраиваясь. Выла пурга, нещадно снегом швырялась. И непонятно, то ли плакала от боли, то ли заходилась в бессильной злобе. Ели, сосны. Девушка уже с ориентиров сбилась. В какую сторону идут? Ничего не видно. Долго уже шли, а лесу все конца и края не было. Куда ведет ее? Точно ли к морозу? Кулона снежинки теперь на ней не было, не защитят чары от зверья. Но Марфа гнала от себя эти мысли. Не голодала стая больше, а для забавы ради убивают только люди. Волк, будто чувствуя ее сомнения, скулил и порыкивал, точно поторапливал. Старалась Марфа, как могла, скорее ноги переставлять в сугробах, что кое-где доходили до середины бедра. Да знала, что так можно под снегом споткнуться об ветку и вывихнуть ногу. Однако что делать? Чутье вопило, что они подходят все ближе. В свисте ветра ей чудились голоса и крики. Кто-то стонал и молил о помощи, кто-то плакал. Да так жалостливо, что волоски на теле дыбом поднимались. На поляну вышли так внезапно, что Марфа остановилась, за грудь схватившись, пытаясь отдышаться. Ни от бега нет, а от увиденного. В центре ель изо льда высоченная, объятая голубоватым сиянием. А вокруг, в неутомимом водовороте, кружились призраки. Зайцы, олени, рыси, белки, животные понапрасну замученные. Присмотрелась и охнула. Среди них удбурды, призраки детей в снегу умерших. Скачут, кружатся, веселятся, раззявив рты, а из них исторгаются стоны и плач. Вой, что слушать невозможно. Снежок напрягся под рукой, вытянулся струной, словно носом куда-то указывая. И увидела Марфа, что вокруг ели ходит высокий старик. Смотрит в небо, воздевает к нему руки с посохом, открывает рот, но ни слова не доносится. Вместо него поют заплетенные в седые волосы вьюги. Вместо него кричат и плачут запутавшиеся в бороде стужи. Безумным пламенем полыхает взгляд. И поняла Марфа, что Карачун воплотился в морозе. Умом понимала, а сердце верить в это отказывалось. Видела оно родные горькие складочки у рта, мощную грудь, богатырские плечи и сильные руки, что могли быть такими теплыми. Развернулся снежок, угрожающе зарычал в сторону. Оглянулась Марфа и увидела големов, цепью окруживших поляну. Как волчья стая когда-то в тисках Марфу с хозяином сжимала, так теперь големы, подобно этим хищникам, наступали на мороза. В ближайшем големе девушка узнала горничную. Отпустила загривок волка, шагнула ей наперерез. «Стой, Бруня! Остановись, это приказ! Вы что тут делаете?» Повернула рубленную башку из туканища. Глаза на морде тем же светом, что и у мороза сияли. «Отойдите в сторону, барышня! У нас задействован протокол безопасности!» И дальше поперла. «Стоять, я сказала!» Марфа выхватила меч и кликнула волка. «Снежок, не пускай их! Что за протокол такой? Отвечай, Бруня!» Рыкнул волк, ощерил клыки, вздыбил шерсть по хребту. Завыл яростно, и тут же десятками глоток ответила ему стая. Выступили волки из леса, перегородили снежным чудищем дорогу. Клыками защелкали, битву не на жизнь, а на смерть обещая. «Протокол заложен создателями», — беспристрастно откликнулась Бруня. «Если кто из рода станет вместилищем Карачуна, того нам схватить следует и в комнату в подвале доставить». «В ту, которая с кандалами», — поняла Марфа. «Вот какая штука получалась. Големы — не просто прислужники, они еще вдобавок палачи и надсмотрщики. Как же Марфе без кулона снежинки справиться с этими снежными чудищами?» «Вели им остановиться, Бруня!» В отчаянии воскликнула девушка, вспомнив признание Хагана и истово молясь, чтобы были в них хоть какие-то зачатки чувств. «Ты вспомни, что именно я дала тебе имя. Да, не хозяйка я над вами сейчас и не могу вам приказывать, но если есть в тебе ко мне хоть капля нелюбви, так уважения, дай время. Мне кажется, что есть еще возможность хозяина вернуть». Бруня думала, как показалось Марфе, невыносимо долго. Но вот горничная медленно кивнула, подняла руку и гаркнула. «Стойте!» За ней этот жест по цепочке повторили все големы. Бруня опять посмотрела на Марфу и сказала. «У вас 5 минут, барышня!» «Как мало! Но хвала богам хоть что-то!» Повернулась и посмотрела в глаза Снежку. Волк внял ее безмолвной просьбе задержать големов, если время выйдет, а она не справится. Едва уловимо рыкнул, подтверждая, что будет стоять насмерть. Убрала Марфа меч в ножны, шагнула к хороводу призрачному. Но не разорвала кружение призраков. Остановилась, не доходя пару шагов, но так, чтобы маг ее видел. Он повернулся и уставился ей в лицо глазами страшными. Дыхание перехватило у девушки от того, сколько силы в Карачуне немеренной. Если сравнивать с нею, то она против него, что козявочка против Бога. Вздохнула, выдохнула, взяла себя в руки. Поклонилась в пояс, как то обычай велит, и молвила. «Здравствуй, великий пращур рода знатного! Молю, отпусти Мороза Ивановича! Оставь его тело! Не верши свою месть! Не принесет она тебе утешения, лишь породит новые беды!» Карачун внимательно ее выслушал. Внезапно шагнул вперед, протянул руку, схватил за грудки и втянул в круг сквозь хоровод призрачный. Прошелестел. «Глупая!» Но не было в его голосе ни злости, ни ярости. Марфа вцепилась руками в его бороду, не позволяя отвернуть лицо от своего. Вглядывалась, есть ли еще там, внутри, милый Лада ее. Пальцы тотчас сковала жуткой болью. Ведомо ли живому до мертвой ледяной магии касаться? Замерзала плоть, коченела. Но Марфа бороду не выпускала. «Я верю! Я знаю!» — закричала отчаянно. «Не убивали вы ни жены, ни детей своих! Не призывали червей хаоса! Вы нашли их! Хотели спасти!» Запнулась, а Карачун кивнул. «Истина!» «Только мне неведомо, как и зачем!» Отпуская его бороду, стыдливо призналась девушка. «Они уже мертвы. Как поможешь-то?» Повернулся пращур, указал посохом на хоровод призрачный и ледяную ель. Не поняла Марфа, что он хотел сказать, призадумалась. Заметил Карачун ее замешательство и повторил жест, только медленно. Обвел посохом хоровод, а затем на ель снизу вверх указал. «Хоровод!» «Обережная защита. Дед Мороз тоже детей хороводит, от всякого дурного обряд проводит. Обряд, призраки, удбурды. Вот оно!» Удбурт — не просто призрак в снегу умершего дитя, а умершего мучительно. Нет такой душе покоя, и горечь муки, преисполнившая маленькое существо, тянет к земле и не дает хода в свет. Удбурды вольны только по земле бродить или опускаться в подземное царство мертвых, где только грешные души и вечные страдания. Присмотрелась Марфа к хороводу и ели. Кружатся в танце призраки, мерцает ласковым сиянием ледяная красавица. Хоп! Пропал один призрак, вспыхнула в тот же миг елочка, ударила короткой, едва уловимой вспышкой в небо, будто душу безвинно убиенную в свет отправила. Карачун опять указал на ель, медленно прочертив линию снизу вверх. Как не переиначить смерть в жизнь? Как не выдать одно за другое, так и не переделать обережный обряд, передающийся из поколения в поколение? «Это она!» — выдохнула Марфа, с ужасом осознав страшную правду. «Это ваша жена призвала хаос, оплатой за ритуал была жизнь собственных детей. Ее сердце, когда бывший жених предал и опозорил, не выдержала и разбилась, преисполнилась тьмой душа ее и пожелала смерти не только себе, но и всему сущему. Вы любили ее, но вашей любви не хватило на вас двоих. А нашли вас в тот самый момент, когда души своих детей вы в свет отправляли, не желая, чтобы они удбурдами страдали. Да не успели. Потому и возвращаетесь вновь и вновь. Мужская ладонь легла ей на голову, и Карачун взглянул в лицо с ласкою. Зарычали волки, големы пришли в движение. Время кончилось. Взмолилась Марфа. «Отпустите, Мороза!» Мотнул головой Карачун, убрал ладонь, нахмурился, гневно ткнул посохом на хоровод. Кружились призраки, и не было им счета. Ель ледяная мигала беспрестанно, отправляя души на небушко. Да только все равно долго. И где в этом хороводе искать детей Карачуна? Вот же упрямый старик, мороз такой же, у них, верно, это в роду наследственные. Поняла она, не уйдет Карачун, пока всех в свет не отправит. И закусила губу в отчаянии, решая, как быть. На ум пришли слова Кречета, столько раз ей одно и то же втолковывающего. «Сила наша есть чистый свет, для людей дарованный. Мы есть любовь, что для охраны добра поставлена». Что ж, выходит, выбора у нее нет, если хочет спасти Мороза. Если души с земли долго летят на свет, то пусть свет сам придет за ними на землю. Бились волки, рычали, кидались на големов и падали. Вставали, вновь кидались в атаку, не подпуская к хороводу глупых снежных чудищ. Пока держались, но надолго ли их хватит? Подошла к еле, оценивая и примериваясь. Потерла ладони, борясь с внутренним содроганием. В достатке ли у нее сил, или придется иссушить резерв досуха? Встала у ели, коснулась руками ледяных ветвей, прошептала. «Ну, елочка, гори!» И направила внутрь красавицы свою магию. Полилась та неукротимым потоком, замерцала ель ярче и ярче. Поплыл мир в глазах Марфы, но она, знай, свет свой отдает, превращает ель во врата на небо для призраков. Замедлил бег хоровод, но девушка ни на что внимания уже не обращала. Успеть бы ей, смочь бы ей, отправить всех призраков одним махом. «Гори, елочка, гори, гори!» То ли молила, то ли заклинала ее девушка. Чем больше ярким золотом наливался лед, тем глуше становились звуки. Кажется, кто-то хором вторил ей. «Елочка, гори! Елочка, гори! Елочка!» «Гори! Дай пройти всем душам, чтобы могли пойти на перерождение и получить еще один шанс жить, дышать, любить!» На последней капле силы ель вспыхнула, ярко озарила поляну. Дрогнул хоровод, остановился. Свет хлынул в разные стороны, пронизывая и унося призраков. «Спасибо!» — дыхнула холодом. Хлопнула, рассыпалась на крохотные осколки ледяная красавица. Вздохнула Марфа, ноги подкосились и упала бы, если бы чьи-то заботливые руки ее не подхватили. «Марфа! Марфушка! Что же ты наделала?» Голос Мороза теплым бархатом проникал в ее кружащуюся голову. «Ах, как сладко звучит этот голос! Разве подобное возможно? Это морок, предсмертное страдание, насланное злой богиней в испытание. Не мучь меня, смерть! Забери дыхание жизни быстро!» Просипела она, полагая, что та над ней потешается. «Не зови костлявую, слышишь?» Мороз обеспокоенно шептал ей прямо в ухо, опаляя теплом дыхания. «А если видишь, не смотри на нее, не иди на зов, останься со мной!» Марфа с трудом приоткрыла глаза. Все в них расплывалось. То ли вправду над ней Мороз Иванович склонился, то ли это ей мерещится. «Нет покоя мне, нет пристанища. Всего меня иссушило, выпило. Терем мой опустел, осиротил. Позарос опять льдом и инеем. Невозможно найти угла теплого. Разбилось вдребезги сердце, и магия из него вытекает безостановочно. Если бы только согласилась, если бы только осталась, моей любви хватило бы на двоих». Горькое тепло разлилось в груди девушки. Как сладко и больно. Чародей сидел рядом с ней в снегу, прижимал к груди ее голову и нежно гладил по лицу ладонью. Ласкал ее, а говорил при этом о другой, о той, кого больше жизни любит. «Ах, как жаль мне, Мороз Иванович, что не могу я вам ничем помочь!» — всхлипнула Марфа, не в силах удержать слезы. «Видят боги, я отдала бы вам все, что имею, жизнь свою, магию и даже сердце, но не в силах дать вам то, что вы так неистово желаете. Молю, не мучьте меня, не терзайте перед смертью признаниями к другой. Неужели не видите, что люблю я вас?» Сказала и прикрыла глаза, не в силах бороться с накатывающей усталостью из-за опустошенного резерва. Какое счастье, что он вернулся! Теперь и уйти можно спокойно. «Любишь? Любишь? Проклятье! Марфа, не спи! Слышишь? Только не сейчас, не теперь! Побудь еще немного со мной!» Вскочил, подхватив ее под руки, прижал к себе, крикнул куда-то в сторону. «Эй, вы, снеговики безмозглые! Хватит дурью маяться! Ступайте в терем немедленно и приведите его в порядок!» Призвал посох волшебный, взмахнул им. Взметнулся вихрь, унося их с морозом из лесу. С трудом Марфа на ногах держится, привалилась к чародею, почти повиснув на нем. Он помог ей войти в дом, подхватил на руки, когда она о порог споткнулась. Понес куда-то. Все сильнее плыло перед глазами у девушки. С трудом уже могла различить, где покрытый инеем потолок, где стены. отрешенно поразилась тому, что сильнее прежнего дом зарос ледяной коркой. Вздохнула судорожно, когда мороз уложил ее, и потеряла сознание. Пришла в себя, как ото сна пробудившись. Тело было еще наполнено слабостью, но душа сладко пела, вторя звонким трелям за окном. Открыла глаза и тут же уткнулась взглядом в очи ясные и любимые. Легкие тени под ними рассказали Марфе о том, что чародей не отдыхал толком. За нее волновался. Мороз присел на краешек кровати, взял в руки ладонь ее, поднес ко рту и покрыл пальцы поцелуями. Выдохнул с облегчением. «Пришла в себя моя горлинка. За месяц я почти уже отчаялся». Марфа смутилась. Поцелуи, слова ласковые. Отчего говорит ей, когда есть у него любимая? Но нет сил его остановить. Как сладко звучит из любимых уст обращение нежное. «Моя горлинка». Аж голова от счастья кружится. Стоп! Месяц? Это столько она находилась в беспамятстве? Огляделась Марфа и растерялась еще больше, обнаружив себя в постели Мороза Ивановича. Неужели спал с ней каждую ночь, своим теплом и магией залечивал резерв, истощенный до нельзя, досуха? Как стыдно! Простите! Она пошевелилась, сконфуженно отодвинувшись. Хотела забрать ладонь из его рук, но мороз не пустил, продолжая ласкать ее пальцами. Оглянулся, резко бросил через плечо горничной. «Подай настой!» Бруня наполнила из кувшина кружку, подала ему, а сама посмотрела на Марфу, обронив приветливо. «С возвращением, хозяйка!» Марфа ощутила, что во рту пересохло, и действительно сильно пить хочется. Мужчина бережно поднес кружку ко рту, наставляя ласково. «Пей, это лекарство. Нужно выпить все. Не выпьешь, станет хуже». Ей-богу, как с маленькой! Она подчинилась, взяла кружку и выпила настой до последней капли. Мороз одобрительно кивнул и забрал из рук посуду. Марфе окончательно стало не по себе, и она пробормотала. «Простите, Мороз Иванович, опять из-за меня у вас лишние хлопоты». Помолчала и тихо добавила. «Мне приятна ваша нежность и ласка, но прошу, не делайте так. Не давайте мне повод надеяться. Я ведь знаю, что у вас давным-давно уже есть любимая. Простите, я ваш разговор с Вьюжинией слышала и знаю, что уже много лет ваше сердце занято». Он удивленно вскинул брови, крякнул озадаченно, помолчал, хмыкнул и улыбнулся Марфе задорно. «Хочешь, покажу ее?» Не дожидаясь ответа, подхватил на руки, заставив Марфу сдавленно охнуть. «Она же не одета!» Бруня укоризненно покачала головой. «Хозяин, хозяйке требуется полный покой!» Но мороз на нее цыкнул и понес девушку, бодро вещая. «Наверняка же любопытно, какая она! Не отпирайся! Мне тоже было бы интересно, по ком моя Лада тоскует!» Прошествовал к мастерским, остановился у той комнаты, что вечно была заперта, и толкнул дверь плечом. Марфа затаила дыхание. Что в ней? Взору предстала мастерская, такая же, как и соседняя. Минимум мебели, громоздкий стол, пара табуретов и лавка. На столе, как она раньше сумела рассмотреть сквозь прорехи в шторах, что-то наложено и укрыто белой тканью. Мороз аккуратно поставил девушку возле стола. Обнял за талию и придержал, когда она пошатнулась. Отступил, когда уверился, что Марфа стоит крепко. сдернул ткани одну за другой, открывая ее взору нежные миниатюрные скульптуры. И все они, как одна, изображали одну и ту же красавицу. Затаив дыхание, Марфа разглядывала статуи. Подмечала, что на них девица разного возраста. Вот она юна, вот старше. И что-то было в ее чертах и позах неуловимо знакомое. «Давным-давно, — поведал Мороз, — друг деда Лето в подарок нашему роду зачаровал на границе земель одну поляну. С начала весны до поздней осени растения там цвели буйным цветом. Чистый воздух, свежая вода и сочная зелень. Одним словом, там будто поселилось прекрасное лето. Туда приходил мой дед, а после и я, когда мы уставали от вечной зимы на наших землях. Сама земля там была словно напитана солнечным светом, дарила душе радость и отдохновение телу». Марфа окаменела, сразу поняв, о какой полянке толкует Мороз. О той самой, что показал ей Кречет. «Но вот однажды, еще учась в академии, я проводил в этой резиденции летние каникулы. Решил навестить ту полянку. И как думаешь, кого я там увидел? Прекрасную нимфу, спящую в мягкой траве». Сердце в груди Марфушки затрепетало и пустилось вскачь. Взгляд скользил по снежным фигурам, и девушка с каждой секундой все гуще краснела, узнавая в них себя. Вот она спит, блаженно растянувшись в траве. Вот выходит из реки, отжимая влажную косу. И тонкая рубашка совершенно не скрывает прелестей и изгибов ее тела. Мороз подошел со спины и обнял Марфу, уткнувшись носом ей в волосы. Пробормотал хрипло, с потаенной мукой. «Я люблю тебя. Тебя люблю давно. С тех самых пор, как увидел впервые на той поляне. С первого взгляда ты похитила мое сердце. Я знал, что проклят, и что однажды мог оказаться в кандалах в подвале. Я поклялся, что не трону тебя, не приближусь, но не мог заставить себя не смотреть, не любоваться тобою. Я приходил к границе каждый день и ждал. Марфа вспомнила дивные сны, что ей снились на той поляне. Как красавец-молодец вида княжеского по полянке той похаживал, да на нее поглядывал. Как же сразу она не признала того молодца в Морозе! «Я смирился почти, что не быть нам вдвоем. Но ты сама ко мне пришла, растревожила, уязвила и без того тобой сердце раненое, занозой засев еще глубже в нем. Отравила речами нежными, приворожила устами сахарными и очами светлыми, окончательно в полон взяла». Развернул Мороз Марфу лицом к себе, взял за плечи, тряхнул. «Так скажи мне, душа моя, неужели тебе меня совершенно не жаль? Ушла и одного оставила. Каждый день, каждый миг умирал без тебя. И знаю, что не смогу, как прежде, успокоиться. Так скажи мне сейчас, глядя мне в глаза, что не любишь меня, чтобы тотчас я умер и больше не мучился». «Не могу так сказать. Ах, по что вы меня терзаете? Я люблю вас, люблю. Но зачем я вам, деревенщина и уродина?» Мороз сверкнул очами торжествующе, сгреб в объятия, опаляя ее жаром своего дыхания. Рыкнул. «Не решай за меня. Тут контракт твой. Дом, земля и семья. Никуда ты больше от меня не денешься». Наклонился и тише произнес ласково, чаруя бархатом в голосе. «Не отпущу тебя больше, милая. Заточу тебя в тереме. Буду баловать, любить и нежить. До тех пор, пока ты не выбросишь из головы эти мысли глупые, не поймешь, что нет никого тебя для меня драгоценнее». Впился жадным поцелуем ей в рот, не давая и слова против молвить. И так жарко и долго ее целовал, пока она от ласк его не растаяла и поняла, что нет у нее больше сил ни своим, ни его чувствам противиться.